О чем-то думал он, наверное, дунул он. Он, о боже, брат мой, грамм мой. Фрути Лупс, хуйня, пользуйся, пианино, дядя. Все сэмплы в порядке, я отвечаю после пива. И хапки плана, гоню опиздулов из своего двора. Я не виноват, извините. Гочи-зуко, почиво. Спят они там целый день, бомжи. Их даже не гоняют, опера подходят опасно. Всем ясно, меня боятся. В моем дворе опасно появляться. Даже тем, даже ментам. Бил Харри капитаном, которые мешали курить план на лавке. Клал кал Танечке в рот. Вот уроды. А, Танечку. Начинаются ссоры у соседей. Плач детей по ночам. Батя с ремнем. Циркач. Тан-тарантач. Какой-то шум выше этажом. Течет вода в мой дом, в мой дом вода течет. Прибыл батальон помощи скорой, а домовой все еще злой. Заебал этот приход, кислотой с телок спадают трусы. Во время моей выползки глаза узкие, да к тому же и смеюсь. О чем-то думал он, наверное, дунул он. Он, о боже, брат мой, грамм мой. Он они втроем, держи его сначала справа. Какой-то Слава дернул вправо. Забили сирены, выбежали соседи, понятые. Он бежал через качели, фоторобот опознал. Ивлив, извините, это не я. Ищите Налима, а не меня. Стебутся мусора, у меня в руках батл. А ношу я спрятал у тротуара, никто не видел. Я видела, меня зовут Тамара. Я жаба, гонишь хуйню, целый день паришь на окне свою манду. Кричишь, шуу, когда тебя парят дядя Боря. Это он оставил свою дурь у тебя дома. А гонишь на повара Вову, братков из Лефортово. Тебе похуй, ты в полной жопе. Сидишь, отдыхаешь, слюни кидаешь. Тамар, совет тебе мой, прекрати крутить своей ебаной головой. О чем-то думал он, наверное, дунул он. Он, о боже, брат мой, грамм мой.